Глава 11. Краснею. Но, похоже, гинеколог понимает мою реакцию по-своему. Что, вспомнить не можешь? Или посчитать? «Один», — отвечаю твердо. «Был один, и мы предохранялись. Это вообще был мой первый раз. Мне неловко об этом рассказывать. Не хочу, чтобы эта грубая женщина влезала в мои воспоминания. Лучше бы денег заняла и сходила в клинику какую. Ничего с тобой не понятно». С громким щелчком кладет ручку на стол. «Иди на кресло, только быстрее!» Прохожу за ширму и начинаю раздеваться. Под бубнёж врача залезаю на кресло. Она же с неприятными хлопками натягивает перчатки. После первого же прикосновения я едва не соскакиваю с кресла. Отвратительно неприятное. «Терпи!» — резко на меня прикрикивает. «С мужиком спала, так что нечего тут». Через пару минут экзекуция прекращается. «Одевайся и топай на УЗИ. Скорее всего, ты залетела. Никаких признаков воспаления или месячных. Сейчас напишу, какие анализы сдашь завтра натощак. А УЗИ сделаешь и топай обратно ко мне». Слетаю с кресла так быстро, что в глазах на мгновение мушки. Спешно натягиваю одежду, хватаю свою сумку. «На», — протягивает мне листики бумаги. «Это УЗИстке отдашь, а это завтра в лабораторию». Я еще до двери дойти не успеваю, как она кричит. «Следующая!» «Проходите», — придерживаю дверь для одной из девушек. «Спасибо, что присмотрели за вещами. УЗИ где делают?» «Там», — машет мне рукой одна, а вторая идет в кабинет. «Спасибо», — повторяю еще раз и бреду туда. Я просто в какой-то прострации. Ошарашена и оглушена. УЗИстка ведет себя более приветливо. Смотрит на листок, потом указывает на кушетку. «Раздевайся и ложись. Жалобы были?» Задает вопросы, на которые я уже отвечала. «Да, это беременность». Эти слова пробиваются сквозь стену отупения. «Воспаления нет, все в пределах нормы. По срокам тоже сходится». «Вот», — поворачивает ко мне монитор и показывает пальцем на темную точку. «Это плод. Все, одевайся. Сейчас дам описание». Убирает датчик, уходит к столу. «А я... у меня нет сил встать». Стена шока трескается и начинает осыпаться. В горле встает ком, глаза обжигают слезы. Меня всю колотит. Беременна. Я беременна. Держи. Отдашь Кирсановой. УЗИстка протягивает мне снимок и листок с описанием. И скажи, пусть заходит следующий. Но я плохо понимаю, что она от меня хочет. Беру бумажку и выхожу в коридор на свет. Быстро пробегаю взглядом по строчкам, пока не утыкаюсь в заключение. Скоро 2 месяца, как я беременна. При желании можно все подсчитать с точностью почти до часа. Иду обратно в кабинет гинеколога. Ноги заплетаются, я едва не врезаюсь в стены. Возле кабинета никого. Ударяю один раз в дверь и вхожу. Подхожу к столу, протягиваю результаты УЗИ. «Ага, у нас еще одна беременная!» Кирсанова смотрит на листок, где все записано. «Судя по виду, поздравлять не с чем. А говорила, что предохранялись». И извит, качает неодобрительно головой. «Врать-то зачем?» «Только вот правда в том, что я не врала. Беременности не должно было быть. Не так, и не после одной ночи». «Кто отец-то хоть знаешь?» Задает бестактный вопрос. «Знаю», — зло шеплю в ответ. «Хоть это она знает». Кирсанова что-то размашисто пишет, а потом подает листок мне. «Что это?» Смотрю на бумажку, на которой написано «направление». «Направление на аборт». Гинеколог щурясь смотрит на меня поверх очков. «Вижу же, что залет. У меня таких в месяц по несколько штук. Учились бы лучше. Я еще понимаю, девки-первокурсницы. Только-только вырвались на волю. Но ты — выпускной курс. Мозги уже должны работать хоть чуть-чуть. Раньше бы пришла, было бы проще. Это надо в таком возрасте перепутать беременность с гастритом». «Ну, месячные же были». Зачем-то начинаю я оправдываться. «Ой, не начинай нести ерунду!» Взмахивает рукой, прерывая меня. «Все такие умные с этим интернетом. Сами диагнозы ставят, сами лечатся. Лучше врача все знают. Пришла бы сразу, почистили бы быстренько и всех делов. Думай быстрее, срок пройдет. Потом аборт не сделаешь. Иди давай, работы много». Выхожу, забыв попрощаться. Цепляюсь коленом за лавку и падаю на нее. Больше желающих посетить гинеколога нет. Упираюсь спиной в стену. Прикрываю глаза. С трудом получается протолкнуть воздух в легкие. В голове словно вата набита. Такое ощущение, что все это происходит не со мной. Или сон. Дурной сон. Настоящий кошмар. Глаза распахнуть заставляет хлопнувшая дверь. «Кузнецова, иди уже!» — раздается голос Кирсановой. «Не ты первая, не ты последняя. Будешь в следующий раз головой думать». Поднимаюсь и начинаю натягивать куртку. Не с первого раза попадаю в рукава. Как попало, натягиваю шапку. Шарф просто вешаю на шею. «Направление! Возьми, раззява!» Оборачиваюсь на Кирсанову. Она с лавки поднимает листок и сует мне в руку. Сжимаю его в кулаке. Внутри такое отупение, как заморозили. Бреду на выход. Вдруг становится нестерпимо душно. Стены давят, будто сейчас обрушатся на меня. Дохожу до входной двери. Дергаю ее, но она не открывается. «Да в другую сторону!» Слышу рядом раздраженный женский голос, и дверь открывается. Буквально выпадаю на улицу. Злой зимний ветер сразу обдает холодом, и я запахиваю куртку, забыв, что ее нужно застегнуть на молнию. Делаю шаг на ступени крыльца. Их прилично припорошило снегом. Неловко ставлю ногу, подошва ботинок скользит, и я шлепаюсь. Боль простреливает ногу от бедра вверх. Даже в глазах на секунду темнеет. Прикрываю веки, быстро дышу. Немного отдышавшись, потихоньку встаю. Хватаюсь за перила, осторожно спускаюсь. Вернуться в больницу и мысли не возникает. Со мной там просто случится истерика. Не первый раз за свою жизнь падаю. Намажу чем-нибудь, и все пройдет. Уже спустившись, замечаю, что из карманов выпали перчатки. И то только потому, что руки, пока держалась за перила, замерзли. «Нет!» — стон срывается с губ. За перчатками нужно подняться обратно. Бедро побаливает, но я ожидала, что будет хуже. Проделываю обратный путь, наклоняюсь поднять перчатки, в глазах на пару секунд появляются мушки. Вдыхаю. Подняв потерю, медленно расправляюсь. Кажется, резкие движения мне категорически противопоказаны. Натягиваю перчатки на заледеневшие пальцы. Наконец замечаю, что куртка не застегнута. С трудом получается застегнуть молнию. Но теплее не становится. Мне холодно изнутри. В этот раз за перила хватаюсь сразу. Медленно, стараясь не нагружать ушибленную ногу, сползаю с крыльца. В такую погоду желающих прогуляться нет. Никто не приходит мне на помощь. Потихоньку хромаю на выход. Ушиб ненадолго выбивает мысли о беременности. Я сосредотачиваюсь на том, что нужно доковылять до аптеки. Здесь есть недалеко, чуть дальше. Натянув капюшон поглубже, иду туда. Ноги скользят по выпавшему снегу. Я ступаю со всей осторожностью, сосредоточившись на том, чтобы второй раз не шлепнуться. Ведь мне предстоит много бегать из аудитории в аудиторию и по лестницам. В лифт вечно не пробиться, проще пешком. Эти мысли сейчас занимают меня, не пуская другую вперед. Нет, сначала я доберусь до своей комнаты и кровати. А пока — аптека. И снова крыльцо в три ступеньки. Ною, поднимаясь. Вытираю подошву ботинок о коврик, но помогает плохо. Налипший снег моментально тает, и я едва опять не растягиваюсь. Только уже теперь на кафельном полу. Подхожу к окошку. «Добрый день. Дайте мазь от ушибов», — прошу провизора. «Упала». «Осторожнее надо в такую погоду», — отвечает женщина и идет за мазями. Выкладывает передо мной три разных. «Какую?» «Вот эту», — показываю. Расплачиваюсь и выхожу из аптеки. Взгляд падает на витрину, где выставлены детские смеси, бутылочки, подгузники. Как много всего. Никогда внимания не обращала. Сердце пропускает удар. Лед отупения начинает идти крупными трещинами. Ноющая боль на месте будущего синяка уже не отвлекает. Детский отдел заставляет буквально вылететь из аптеки на улицу.